Он опять замолчал и только тер шрам на носу пальцем. Палец остановился. МакМёрфи приподнялся на локте и посмотрел на меня. «Вождь», — медленно сказал он, измерив меня взглядом, — «когда ты был в своих габаритах, когда в тебе было 2 метра или 2 сантиметрами и 120-130 весу, ты бы смог поднять, например, такую штуку, как пульт в ванной?» Я припомнил, каков этот пульт. Вряд ли он весил намного больше, чем бочки с маслом, которые я таскал в армии. Я сказал ему, что раньше, наверное, поднял бы. «А если бы опять стал таким же большим, поднял бы?» Я сказал ему, «Думаю, да». «Плевать мне, что ты думаешь. Я спрашиваю, обещаешь поднять, если я сделаю тебя таким же большим, как раньше? Обещай, и будешь не только получать у меня бесплатно специальные атлетические уроки, но и на рыбалку поедешь бесплатно, никаких $10». Он облизнул губы и лег. «И шансы у меня неплохие, ей-богу!» Он лежал и посмеивался про себя. Потом я спросил, как он собирается снова сделать меня большим, а он приложил к губам палец. «Браток, этот секрет нам нельзя выдавать. Я же не обещал тебе сказать, как, правильно? Накачать человека до прежнего размера — это такой секрет, который всем не открывают. Опасно, если попадет в руки врага. Ты по большей части даже замечать не будешь, как это происходит. Но даю тебе слово. Будешь тренироваться по моей программе — всего добьешься». Он спустил ноги с кровати, сел на край, уперся руками в колени. За плечом его тускло светился пост, и в этом скользящем свете блестели его зубы и один глаз, глядевший на меня. Разбитной аукционерский голос мягко разносился по спальне. «Представь, большой вождь Бромден шагает по бульвару. Мужчины, женщины и дети задирают головы и смотрят на него. Ну и ну, что за великан идет 3-метровыми шагами, наклоняет голову под телефонными проводами, топает по городу, останавливается только из-за девушек, а вы, прочие бабье, даже в очередь не становитесь, разве только у которой груди, как дыни, и сильные белые длинные ноги». И он говорил, говорил в темноте, рассказывал, как мужчины будут меня бояться, а красивые девушки стонать и вздыхать обо мне. Потом сказал, что сию же минуту запишет меня на поездку. Он встал, взял с тумбочки полотенце, обмотал бедра, надел шапку и подошел к моей кровати. «Слышишь, что я говорю? Слышишь, женщины будут подставлять тебе ножку и тащить тебя на пол!» И вдруг он выбросил руку, одним движением распутал на мне простыню и сдернул покрывало, оставив меня голым. «Ты погляди, вождь! Ну, что я тебе говорил? Ты уже вырос на 1/4 метра!» И, смеясь, пошел мимо кроватей в коридор.